Павел Семенов. Пробуждение системы 5. Без тормозов. Глава 1. Вспышка портального перехода. Мои стопы врезаются в мягкий травяной покров. Это прикосновение будто открывает второе дыхание. Легкие наполняются чистым воздухом, таким приятным, родным. Появляется чувство легкости. Приходит ощущение, что могу сворачивать горы. Запас сил, здоровья и мана заполнены на максимум. Настроение и бодрость взмывают вверх. Дом, милый дом, я вернулся. Все эти мысли проносятся за первое мгновение после моего появления на родной планете. За второе мгновение мне приходится уже отпрыгивать от летящей туши мутанта. Вроде бывшего кабана. Точнее, по морде не разобрать. Во-первых, она изменена мутациями. Во-вторых, ее лицевая половина отсутствует. Это так промахнувшаяся по мне шисса лютует. Рвет на части попавшихся под руку мутантов. А я уже успел забыть, как тут было жарко, когда система нас забрала на испытание. «Я тебя достану, Хирсов выродок!» Грозно шипит зверь-баба и бросается в мою сторону. А перед глазами всплывает сообщение. Вы прибыли на родительскую планету. Активируйте купель перерождения. За инструкциями обратитесь к хранителю. Сука, сообщение чуть меня не убило. Еле успел его свернуть и убраться в сторону. Там, где я находился, воздух рассекает хвост шисса. Смотри-ка, невеста дождалась своего жениха. Ржет неподалеку скорпион. Срочно остуди ее пыл сосулькой в голову. В спешке предлагаю лидеру фаталити, ворачиваясь от хлыста разгневанной инопланетянки. А то третьим в наших отношениях будешь, и роли доминирующего ни тебе, ни мне точно не достанется. Ну уж нет, не собираюсь. Сам со своей бабой разбирайся. Я ее не кадрил и не соблазнял. Отнекивается скорпион. А мне пофиг, что не собираешься. Переношусь пространственным скачком за спину мага. Какого хрена? Начинает возмущаться тот, но резко прерывается. Шисса замахивается своим боевым хвостом. Скорпион тут же выставляет преграду в виде ледяной стены. А я, зная об убойных особенностях этой части тела инопланетянки, дергаю мага вниз. Булавовидный конец хвоста пробивает ледяную толщу, как картон, и пролетает над нашими головами. «Твою мать, охренеть! Ты где нашел такую?» — припугивает лидер фаталити. «Она сама меня нашла», — отвечаю, сбиваю лису мутанта воздушным тараном. «Понравилось? Дарю. Ну, нахрен такую себе оставь». Все условия для призыва хранителя выполнены. «Призовите хранителя». Опять не вовремя. Могу вызвать хранителя только для того, чтобы его прямо сейчас сразу здесь разорвали на куски и съели мутанты. «Я вас сожру, жалкие твари!» Рычит шиса, моментально вскочившая на ноги. Мой тесак она успевает принять на энергетический щит и совершает прыжок в нашу сторону. Мне же приходится в этот момент отбиваться от прыгнувшего в меня химерного выродка зайца. А скорпион толкает в сторону зверь-бабы, подвернувшегося члена его общины, со словами «Вот его жри». Похоже, это один из тех, кого маг льда намеревался устранить во время этой заварушки. Шиса протыкает бойца узким клинком и оттяпывает зубами ухо и часть его лица. «Она реально может сожрать?» — восклицает скорпион. «Ага, она та еще затейница», — отвечаю ему. Подмечаю сражающегося молочуна и колдующего за его спиной Тора. В мою сторону с мысленным посылом «Братишка, ломится Тур». Как же я по нему скучал. Ближе к стенам моего поселения ведется бой с рванувшими в ту сторону мутантами. Мальвинка, зомби-тролль язвы лупят дубинами, не уступая деревянным сокрушителям полуросликов. Скелеты также вносят свой вклад в защите подступов к стене. Су-4, летающий питомец профессора, сбрасывает взрывные колбы на противников. Со стены по мутантам также прилетает неслабо. Зато направление можно быть пока спокойным. А у нас тут жопа. Мутантов вокруг становится все больше. Бойцы из общины фаталити тают на глазах. Шисса рвет и мечет. Благо она отвлекается на парочку бойцов скорпиона. Те, видимо, приняли ее за химерного выродка и напали. Срезаю тесаком череп очередного мутанта, а тот продолжает пытаться отгрызть мне ногу остатками челюсти. Вот тварь! Это уже второй тесак, использованный на этом химерном выродке. Первый срезал нижнюю часть тела, а он допрыгал до меня на верхних конечностях. Получи! Это, блин, не испытание. Это, сука, дом родной. Здесь выживать сложнее. Эльфы хотели к нам прилететь. Может, еще кто? Пусть все эти ублюдки приходят в гости. Тут есть чем их угостить. Мощный, заставляющий вибрировать землю под ногами, рык оглушает пространство. Быстро кидая взгляд на потенциальную угрозу. Измененный мутациями человек с именем Кастет поднимает руки над собой. В его здоровенных когтистых лапищах зажат орущий мужик. Новый рык, и мужик разрывается пополам, а Кастет упивается внутренними жидкостями и требухой, вываливающейся и выливающейся из трупа. Писец, как со всеми этими тварями справляться? Несколько минут назад стены поселения Абзац. Члены общины — дикий писец. «Макс исчез!» Встревоженно заявляет Кирилл, заметивший, как лидер их общины вместе с лидером общины Фаталити скрылся в сиреневой вспышке. «Опять пропал засранец!» Выпуская очередную стрелу, комментирует Вероника. «Мужики все такие», — выдает Оксана, косясь на Мэри. «Только привлекут женское внимание, сразу пропадают». «Так вот, уже появился», — указывает на парня Ян. «Чего наговариваете? Тьфу, бабы!» И тут же получает сильный тычок локтем от Яны. «Хрена себе!» — восклицает князь смерти, оторвавшись от обстрела мутантов костяными стрелами. 15-й уровень! Когда успел?» «У кого 15-й уровень? Кто успел?» — интересуется язва. «Я тоже хочу 15-й уровень!» «У Макса!» — поясняет некромант. «Только что же был 13-го!» «Был до исчезновения в цветной вспышке!» — уточняет Хрыч, перезаряжая арбалет. «Я тоже хочу так исчезнуть!» — проговаривает Серега. 2 уровня! Это же целых 2 единицы в силу!» «Смотрите, что они творят!» — кричит Кирилл, наблюдая за обоими лидерами общин. «Они что, сражаются вместе?» К нему тут же подключаются остальные защитники поселения. «Смотри, смотри, что делают!» «Кто это бестия с хвостом?» «Чего она к Максу прицепилась?» «Втюрилась, а он сбежал, вот и злится. Хех, баба же!» «Вот тварь! А Мэри тоже в него того... Ой, больно же! Ты мне каст отравляющего проклятия сорвала!» «Что вытворяет, охренеть!» «Вот это да! Вы видите этого огромного мутанта? Это же бывший человек! Даже ник остался! Кастет! Монстр! Он же всех порвет!» «Он просто зверь! Он откусил тому мужику голову! Писец!» «Писец? Писец? Писец, писец, писец!» «Пиздом! Гондон, вы куда стреляете?» «Нужно в мутантов под стенами!» «Мы решили Максу помогать. У нас прощи усиленные. Снаряды без проблем летят далеко. Давай, кто первый попадет по страхолюдной дылде с хвостом!» «Отличная идея!» «Эй, Кирюх, ты чего делаешь?» «Экспериментирую». Перед Кириллом висит в воздухе огненное облако размером со 100-литровый жбан. «Ты своим экспериментом нас не спалишь вместе со стеной?» «Не должен, наверное. Я сейчас формирую максимально возможный для меня огнешар. Как сделаю, запущу в сторону Макса». «Ты решил его спалить?» «Нет, конечно. Там много мутантов. Плюс самый главный из них — и хвостатые. Они моя цель». «Смотри, твой птиц спрыгивает вниз». «Эй, Петы следуют за ним». «Они бегут в сторону Макса?» «Это что получается? Петух их за собой повел?» «Все, не могу больше держать!» — кричит Кирилл. «Огонь!» Шисса. Вот он, ненавистный выродок. Как эта мерзкая тварь вообще посмела прятаться от меня? «Ты здесь!» В груди Шисса рождается шипящий рык, проявляя природную суть всех цасши, что досталось от предков. «Теперь ты умрешь!» Насекомое, что заставило испытывать испуг, сейчас умрет. «Тварь!» Представительница высшего сословия расы Цасши стремительной тенью бросается на человека, покрывшего ее позором. Граница между цивилизованным разумным и диким хищником, что выстраивалась за сотни тысячелетий существования этой расы, полностью стирается. Человек-жертва, добыча и враг в одном лице. Убить, разорвать, растерзать, упиться его кровью, насладиться парным мясом. Ничто не может помешать безжалостному хищнику настигнуть свою цель. Он опять уворачивается, верткий червяк. Достать и порвать, достать и растерзать. Человек исчезает во вспышке портального перехода. Как? Откуда у людей такие технологии? Опять ушел? Нет. Снова появился. А? Вокруг помехи. Чтобы добраться до цели, их нужно устранить. Вокруг потенциальные союзники. Результат генных лабораторий ЦАСШИ. Они тоже мешают. О, а этот мутировавший человек. Он уже достаточно развит для установления связи. Химерный выродок поможет мне поймать человека. А убью сама. Сама. Убить, убить, убить. Поглощаемая дикой ненавистью, Шисса на остатках разумного самосознания отправляет ментальный приказ химерному выродку человека системным именем Кастет. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном Земле языке. Опознана пара целей в точке 6.03.21. Совпадение с разумными, что были запечатлены на записях поединков на арене и перехвачены нами у других раз стопроцентно. Реликвия у одного из них. Отдать приказ объекту Кастет об уничтожении целей. Если обладатель реликвии умрет до ее активации, то она будет потеряна человечеством. Приказ отдан. Также в точке 6.03.21 обнаружена Шисса. Эта выскочка давно не выходила на связь. Что она там делает? Пытается убить одну из целей. Ее на аристократке что-то известно. Получается, Шисса узнала о целях раньше нас. Отправить отряд на обыски ее корабля. Открой с ней канал связи. Она игнорирует сигнал. Ее поведение говорит о частичном распаде личности. Переход на личностную матрицу дикого первобытного ЦАСШИ. Как цели будут уничтожены, пусть объект Кастет как бы случайно убьет Шиссу. А сейчас пусть вместе уничтожают людей. Макс. Твою же. Одна половина человека, разорванного Кастетом, пролетает в сантиметре от меня. Еле успеваю увернуться. Твою мать. Вторая сносит замешкавшегося скорпиона. Втыкая оба клинка в глазницы небольшого собакоподобного мутанта, что накинулся на меня. Воздушным тараном сношу еще одного. Срабатывает чутье, чуть отклоняя голову назад. Перед лицом проносится хвост Шисы. Уже и забыл, что он может вытягиваться так сильно. Не будь у меня такой полезной способности, его шелообразный конец пробил бы мою голову насквозь, в районе уха. В одно бы вошел, во второй вышел, прямо как лучнику из общины фаталити. Не повезло ему, оказался не в том месте и не в то время. То обстоятельство, что я провожаю взглядом возвращавшуюся к хозяйке длинную конечность, а также непрекращающееся вопить чутье, позволяет увидеть надвигающуюся угрозу. Огромный мутант, бывший когда-то человеком, запечатляется в моих глазах в момент стремительного полета. Это длинный прыжок. Прыжок на меня. Кастет. Человек. 12-й уровень. А за спиной мутанта во всю свою немалую прыть несется Тур. С раскрытой пастью и волочащимся по ветру языком. Раскидывающий небольших мутантов, бойцов фаталити и пытающийся первым добраться до Кастета. Не успеет тот приземлиться на меня раньше. Давя своим весом и огромными когтями разрывая мою плоть. Первым на опасность реагирует псих. Берет под контроль шейные мышцы и челюсть. Голова дергается вперед, челюстью смыкается почти на самом конце возвращающегося к зверь-бабе хвоста. Резкий рывок. Вылетаю прямо из-под когтей Кастета. Моя голова чуть не отрывается, шея хрустит, зубы скрипят. Мои клинки покидают глазницы собакоподобного мутанта за мгновение до того, как его разрывают когти бывшего человека. В этот момент Тур с мысленным криком «Это большое мясо мое!» сажает на еще не выросшие рога тело Кастета. Успевает при этом отхватить пастью немалый кусок от его бедра. Две туши кубарем несутся в сторону. Мое же тело, летящее вслед за хвостом, сносит не так давно поднявшегося на ноги скорпиона. «Твою мать!» — орёт он, отлетая. А со стены с новой силой скандируют. «Писец! Писец! Писец!» «Какого тут происходит?» орет воин из общины Скорпиона, что прикидывается мясорубкой, орудуя парными мечами. Клинки его мелькают с поразительной скоростью. У мутантов не получается добраться до сокровенного мяса жертвы. Но на мечника пока нападают лишь мелкие твари. «Писец тут происходит!» — сплевывая траву, отвечает Скорпион. «А Том и скандирует!» — я приземляюсь за спиной Шисы. То с недоумением осматривает прицеп. Пытаясь расцепить захват, челюсти не разжимаются. «Фу-фа!» — мычу сквозь щеки. «Какого хрена, псих?» Зверь-баба со звериным оскалом и пылающими яростью глазами дергает хвост на себя, готовясь встретить меня своим кинжалом. Мой воздушный диск, а следом тесак разбивается о ее энергетический щит. Перед столкновением успеваю осознать о тщетности применения клинков, потому выставляю свой щит. Бам! От удара обе защитные преграды разбиваются, а мы катимся по траве. В моих зубах все еще зажат хвост инопланетянки. Псих какого? Хвост же несъедобный. Композитный материал из хрен знает чего. Неорганика. Повторяю свой вопрос. Тут ты не прав, очень съедобно. Здесь и титан имеется, и... В общем, полно очень нужных для роста псевдоплоти элементов. Нельзя отпускать. Мне оставь кусочек этой колбаски, братик. Я тоже хочу. В голове раздается голос Тура. Этой сосиски на всех хватит. Присоединяйся. Сначала с этим большим куском мяса разберусь. Р-р-р-р. Поднимаюсь на ноги. Замечаю, как кастет мощным ударом глубоко раздирает брюхо моему питомцу. Отбрасывает его в сторону. «Сука! Мясо дерется!» — жалобно кричит мой питомец, пытаясь подняться с травы. Шиса бьет в меня кнутом, отвлекая Тура. Бич закручивается вокруг моего клинка, вовремя подставленного под удар. Вторым я срезаю натянутый жгут. «Ты!» — с ненавистью рычит Шиса и получает камнем по харе, прилетевшим со стороны стены. «Он, сука!» — поддакивает Скорпион, собирающийся разбить обледенелую статую химерного выродка лисы. Его опережает другой камень. Мутант рассыпается ледяными осколками. «Суки! Опыт прямо из-под носа украли!» — ругается лидер фаталити. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-» ревет кастет, разрывает на части попавшего под ноги и мешающего ему мелкого мутанта. Шиса находится между им и мной. Отыскав взглядом меня, кастет бросается вперед. Складывается впечатление, что он растопчет инопланетянку на своем пути. Но та с яростным шипением вновь дергает своим хвостом. Ну и дури в ней. Новый полет. Достала, как рыба на крючке. «Псих, отпускай хвост!» «Да нормально же, болтаемся!» «Восполняем резерв редких элементов и развлекаемся!» «Ехо, каруселька!» Шиса на этот раз защиту не ставит. Она просто уходит с траектории моего полета. Тесаки срезают плоть мчащегося навстречу кастета. Пролетаю мимо представительницы ЦАСШИ, подсвеченной странным ярко-оранжевым светом. Летящая мне навстречу когтистая лапа, да и сам здоровый мутант тоже подсвечиваются. Обстановочка та еще. Кажется, запахло жареным. Пора срываться с крючка. Перед самой встречей успеваю применить пространственный скачок. Уже исчезая, замечаю вспыхивающее нечто, похожее на солнце. А когда проявляюсь за спиной кастета, меня отбрасывает взрывная волна. Хрена себе рвануло. Что это было? Скорпиону вновь не везет. «Твою мать, Макс!» орет он, когда я врезаюсь в него, и мы катимся по траве. По сути, опрокидываем мечника мясорубку. На этот раз обращаю внимание на его ник. Саня Стрекоза. Оказываемся в положении бутерброда. Я внизу, матерящийся воин с мечами сверху. Между нами, освежающей и прохладной прослойкой, находится Скорпион, грозящий меня наконец-то убить. Мои конечности зажаты так, что пошевелиться не могу. К нам присоединяется четвертый, очередной мутант, слоем сверху. Саня Стрекоза реагирует на удивление быстро. Четвертый слой нашего бутерброда нанизывается грудью на оба клинка мечника. Мутант, тварь живучая. Несмотря на серьезные ранения, пытается откусить Саньке голову или хотя бы оттяпать нос. Мой выход. «Гвоздик в студию!» — ору я вслух, призывая психа к действию. Микки на лбу мутанта образуется фонтанирующее отверстие, а затылок взрывается. Еще миг и гвоздик на обратном пути разбивает лицевые кости. Нас обильно орошает внутренняя жидкость твари. Завершающим наш натюрморт штрихом служит приземлившийся на труп мутанта старый знакомый. Уже пятый слой бутерброда слегка наклоняет свою огненно-рыжую голову на бок. Крупный глаз зрит на нас с подозрением. «Ко?» «Я рад тебя видеть, птиц», — сообщаю ему. Тот, видно удовлетворившись увиденным, впивается клювом в серую массу, оставшуюся на теменной кости черепа мутанта. «Макс, твою мать!» — взбешенным быком орет Скорпион. «Что тут вообще происходит? Вернее, я как бы знаю, что тут происходит, но как это происходит? И что за сюр?» Петух спрыгивает на голову пробегающего мимо небольшого мутанта и втыкает свой клюв ему в глаз. Тварь ответить обидчику не может. На его конечностях висят другие мелкие питомцы нашего поселения. «Будни и обыденная прокачка боевого крыла моей общины», — отвечаю ему. «Слезай уже!» А нам обещали легкую прогулку, неопасную разборку с лохами и кучу новых баб, — заявляет Саня Стрекоза. Пространство сотрясает от мощного рыка. Резко оказываемся на ногах, но в рев из земли поднимается обугленная фигура Кастета. Следом там же на ноги встает еще одно помятое тело — Шисса. Эта тварь жива. Похоже, мутант случайно закрыл ее своей тушей от взрыва. Интересно бы узнать, что послужило причиной этого фейерверка. Кто-то массивный толкает меня в бок. Лидер фаталити и его боец с испугом дергаются в сторону, готовясь использовать оружие и магию. Я же протягиваю руку и треплю Тура за ухом. «Смотри, братишка, мое мясо стало лучше, подрумянилось. Хрустящая корочка, сочное мясо внутри, вкуснятина!» Проецирую свои мысли, мой питомец плевывает недогрызенную человеческую ногу. «Чего не доел-то?» — спрашиваю его вслух. Разорванный бок питомца зарубцевался, кровь не сочится, а его здоровье можно не беспокоиться. «Это сырой, вонючий огрызок, а там вкуснятина, обжаренное филе!» «Ну и привередливый же ты стал!» Рассматриваю будущее ужин Тура, надеясь, что не произойдет обратного, и мы сами не превратимся в закуску. «Это тот питомец-мутант, про которого ты рассказывал?» Настороженно интересуется Скорпион. «Он самый!» — коротко отвечаю ему. Бой еще не закончен. Саня-стрекоза, косясь на сапог выплюнутой ноги, проговаривает. «Это обувь Волыны, его нога!» Тур говорит, что этот человек тыкал в моего питомца копьем. Поясняю, я начинаю запускать в Кастета один воздушный тесак за другим. Плоть мутанта кромсается с трудом, будто имеет защиту от магического воздействия. «Да, Волына бесстрашный был», — задумчиво заключает мечник, смотря как еще один бесстрашный боец из клана Фаталити бросается в атаку на Кастета. Наверное, этот герой посчитал огромный мясной уголек беспомощным и почти уже убитым, и не обратил внимания на то, что обуглившаяся шкура начинает трескаться, сбрасывая мертвую плоть, и фигура приобретает былую подвижность. Итог героического рывка — очередное разорванное тело. «Придется потратить суточное умение», — бросает Скорпион, формируя перед собой сосульку. Длинную, прозрачную и гадкую, словно та вылита из стекла. Трехметровое ледяное копье имеет максимальную толщину в хвостовой части с головы человека. Сосулька начинает быстро закручиваться. От ее морозной ауры серебрится воздух вокруг. «Пошла, родимая!» Скорпион выпускает свой магический снаряд. Кастет успевает среагировать. Он выставляет перед сосулькой обе свои когтистые лапищи. Сосулька их пробивает насквозь и втыкается в грудь. От сильного удара мутант отбрасывается спиной назад, прямо на все никак не приходящую в себя Шиссу. «Сука!» — недовольно бросает Скорпион. «Снаряд должен был пробить цель насквозь и вылететь с другой стороны. Да и морозного эффекта не вижу. Так, легкое оледенение вокруг раны. Решаю помочь заклинанию лидера фаталити. На торчащее к небу основание ледяного кола опускаю воздушный молот». Верхний толстый край копья неровно обламывается, разлетаясь крупными ледяными осколками. И снаряд становится острым и со второго конца, хоть и кривым с виду. Но своей цели я добиваюсь. Сосулька погружается в свою цель еще на полметра, прибивая тушу мутанта к земле. Новый громоподобный рык оглашает пространство. Остатки выживших монстров сбегаются к своему, пришпиленному к земле и дергающемуся предводителю. Они окружают его и образовывают живой щит. А тот все никак не может подняться. Его руки также пришпилены сосулькой к груди. «Нужно добивать тварь», — указываю на дергающегося мутанта. «Всем вместе!» Начинаю опустошать запас маны многочисленными тесаками и молотами. Последние очень хорошо работают в связке с заморозкой скорпиона. Оледеневшие части мутантов легко разлетаются осколками. Некоторую лепту в уничтожении химерных выродков вносят воздушные заклинания Тора, камни и стрелы, долетающие от стен поселения. Кроме скорпиона, Тора, Молчуна и Сани-стрекозы, из всего отряда фаталити в условно-боевой форме остаются 7 бойцов. И то на ногах и без серьезных увечий, мелкие рваные раны не в счет, 3. Остальные хоть и передвигаются кое-как, кто-то даже ползком, но боевыми железяками дергать и разряжать арбалет в противника еще могут. «Ты чего раскомандовался, чмо?» — громко хрипит ковыляющий к нам мужик. «Скорпион, почему этот лох еще жив?» Уговорившего нога вывернута под неестественным углом, и на ее бедре не хватает приличного куска. Морщинисто, с жесткими чертами лицо пересекает свежий двойной шрам. Через разодранную губу видно отсутствие пары зубов. В руках немало дубина с вбитыми в ее верхний край длинными металлическими клиньями и крупными гвоздями. Во второй руке охотничий нож. Кощей, человек 10 уровень. Уровень он, похоже, получил только что, иначе загремел бы с нами на испытание. «Сейчас мы сами загасим этого сучонка», — продолжает Кощей. «Раз наш лидер, мля, не в силах это сделать». В этот момент его нога подламывается, но упасть не дают двое вовремя подсуетившихся бойцов фаталити — Окунь и Шила, оба 9 уровня. Взгляд их далек от дружелюбного. Хм, вообще не фаталити, имеется позиция. «Ты сомневаешься в моих силах?» — угрожающе цедит Скорпион, поворачиваясь к Кощею. «Твою-то! Нашли время для выяснения отношений!» «Сам ты чмо, щербатый!» — огрызаюсь я. «Давай уничтожим всех мутировавших тварей, а уже после разберемся между собой. Или вам мало потерь среди своих?» «Дабы вы знали, там!» — дополняя я, указываю на дергающегося на земле кастета. «Под пришпиленным сосулькой главным уродом скрывается представитель расы Цаасши. Это те твари, что устроили на нашей планете весь этот беспредел. Нужно ее схватить, связать и допросить. Это первоочередная цель каждого человека». «Согласен», — поддерживает Скорпион. «А ну, суки, быстро атакуйте мутантов, пока я не сделал из вас ледяные статуи!» «Ты себя ведешь неправильно», — договорить Кощей не успевает. Лидер фаталити совершает молниеносное движение. Он оказывается вплотную к оппоненту, хватает его за горло. Из шеи хромого со стороны позвоночного столба, разрывая плоть, вырастает сосулька. «Не хватало, чтобы меня трупы учили, как себя вести», — проговаривает Скорпион, пристально глядя в покрывающиеся льдом глаза Кощея. В этот момент, расталкивая выживших мутантов, Кастету удается подняться на ноги. Его руки до сих пор пришпилены к груди длинной сосулькой. Он пытается ее вырвать, но тщетно. Кисти просто скользят по стволу ледяного копья, не дотягиваясь до края. Одерганные движения лишь расширяют раны. Кастет в бешенстве начинает крутиться на одном месте, расшвыривая подопечных. Тут я замечаю болтающуюся на спине мутанта хвостатую фигуру. Конец ледяного копья пробил шиссу в районе живота. Скорее всего, когда я долбанул по нему воздушным молотом. Инопланетянка в этот раз была под тушей урода. Шисса безвольно мотается в такт движением кастета. Все ее тело с головы до ног залито кровью. Своя из дырки в брюхе и иных мелких ран перемешана с кровью мутанта, что ручьем лилась через дыру от копья, когда тот валялся на спине. Инопланетянка и до этого не выглядела красавицей, а сейчас вообще имеет довольно жуткий вид. Снова зарычав, кастет бросается в нашу сторону, остальные мутанты следуют за ним. «Мясо!» — срывается навстречу Тор. «Стой!» — кричу ему. Но тот не обращает на это внимания, а кастет нацеливается основанием ледяного копья на моего пета. Явно собирается насадить на него Тура. Основание это после удара по нему воздушным молотом острое. Подрываюсь следом. «Бур!» Активирует он рык ужаса. А я пускаю воздушный таран, намереваясь отклонить обломок гигантской сосульки в сторону. Звероподобные мутанты цепенеют на несколько секунд, а кастета лишь замирает на мгновение и ненадолго теряет ориентацию. Этого-то и хватает. Конец копья, торчащего из груди монстра, клюет вниз. Кастет не успевает среагировать и притормозить. Обломок на скорости втыкается в землю, пропахивает ее и погружается в мягкий грунт. Мутант чуть было не перелетает через него, но в этот момент его за ногу ловит разогнавшийся тур. За счет рывка и своего большого веса мой питомец насаживает кастета на копье еще сильнее. Шисса же от сильного рывка слетает со острия сосульки, и безвольная кукла отлетает в сторону. Тур начинает драть огромными челюстями и лапами бедро противника, выводя ее из работоспособного состояния. Скорость пережевывания моего пета больше скорости регенерации химерного выродка человека. Кастет ревет, рычит, беснуется, пытается отжаться руками от земли, скользя и ими, и телом по копью. Хрен тебе. Воздушный молот прибивает его обратно. «Тор!» — призывая мага воздуха. «Прижимай его к земле воздушным прессом!» Я же начинаю выпускать один тесак за другим в пришедших в себя остальных мутантов. Наконец, ко мне в этом нелегком деле присоединяются остальные. Но первым на помощь приходит птиц, влетая в голову ближайшего ко мне мутанта и пробивая клювом глазницу. Я еще с первых часов знакомства с ним заметил эту его страсть к глазным яблокам. Петух, похоже, служит неким маркером к атаке остальной своры питомцев. Секунда, и одноглазого мутанта сметают в сторону. Хех, отличная командная работа. Скорпион втыкает в кастета одну сосульку за другой, в тело они входят. А вот череп пробить не получается, сильно крепок похоже. Кидаю еще пару тесаков и накрываю молотом парочку уже раненых мутантов. Теперь и без меня с остальными тварями справятся. Спешу помочь Скорпиону. Кастет помирать не собирается, несмотря на раны. Того и гляди, сумеет подняться. Чтобы победить эту тварь, нужно уничтожить мозг. Мои тесаки, как и сосульки мага льда, оставляют глубокие борозды, да и только. Есть у меня средство для проделывания глубоких отверстий. Давай, запускай МБП. Чего? Какой еще МБП? Мозгодробительный бур психа. Ты забыл, что мы договорились называть его просто буром психа? Помню, но сейчас ты его будешь использовать именно как МБП. Хрен с тобой, пусть будет МБП. Встаю напротив кастета со стороны головы. Сгущаю и уплотняю перед собой воздух. Начинаю его закручивать по спирали. Нагоняю для объема еще воздушных масс. Ускоряю вращение и уплотняю воздух еще сильнее. Дополнительно формирую грани коронки. Достаточно? Перестраховываюсь. И усиливаю плетение на порядок, без жалости тратя ману. Скорб, в сторону. Берегись, народ! Предупреждаю всех, кто может случайно попасть в зону поражения, и запускаю магическое построение. Бур с гудением пролетает расстояние от меня до головы кастета. Тот умудряется в этот момент разинуть пасть и зарычать. Вот туда-то и влетает БМП. Флюп! Кажись, я перестарался. БМП проходит не только через голову, но через все тело мутанта, разрывая, перекручивая и взбивая оное. В районе ног твари зарывается в землю. Во все стороны разлетаются ошметки плоти, осколки костей, требуха и струи внутренних жидкостей. Очень много разной жидкости, плоти и требухи. Фонтан ливера. Кастет. Человек 12 уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Народ, добивая последнего мелкого мутанта, недобро поглядывает на меня. «Не, ну а как вы хотели? Повоевать и не испачкаться? Не бывает такого». Нечего на меня так коситься. Я каждый раз в дерьме, грязи и кишках после своих приключений. Вот и вам этого счастья привалило. Теперь и вы такие же. Прямо настоящие герои. Радуйтесь. Но угрызение совести все-таки меня начинает сверлить, когда я натыкаюсь взглядом на Тура. Тут с обиженным выражением рассматривает то место, где еще пару секунд назад лежал огромный кусок мяса. А теперь его нет. Лишь мокрое место и отгрызенная питомцем лапа. Ко мне неспешно семенит птиц. Он выглядит иначе. Совсем не рыжий. Тощая, блестящая, мокрая курица темного цвета, с которой продолжает что-то стекать. Такой же вид имеют и все остальные, включая меня. Ну да, мне не привыкать. птиц, запрыгивает мне на плечо, косит своим недобрым глазом. «Ко?» — требовательно выдает он. «Чего, ко?» — спрашиваю его. «Ко?» Его клюв больно бьет мне в макушку, а в следующее мгновение на меня налетает небольшой грязный комок. Ногу убрать успеваю. Так эта непонятная тварь вцепляется в плащ темных эльфов и начинает со стервенением его драть. «Отцепись!» Только сейчас понимаю, что грязный комок — это белая баллонка Ксюхи. Чувствую, мне еще и охотница выскажет за внешний вид своей собачки. «Макс, а где твоя невеста?» — спрашивает Скорпион, осматриваясь по сторонам. «Действительно, где Шисса? Ее просто необходимо найти, но вокруг лишь трупы мутантов и людей». Тело представительницы Цаши на этой поляне отсутствует. Окраина леса, Шисса. Как же мне плохо. Боль. Боль просто так и при каждом движении. Холодно. Как же холодно. Вялость. Продолжать ползти нет никакого желания. Тело не слушается, оно словно набито рыхлым пухом. Хочется спать. Просто расслабить руки и закрыть глаза. Но нет, необходимо ползти вперед, подальше отсюда. Здесь найдут. Нужно спрятаться, переждать, дать организму восстановить раны и добраться до Хирсова выродка. Убить тварь, убить всех людей. Но почему сейчас регенерация почти не работает? Полоса здоровья остановилась на 5-й части шкалы и замерла. Не восстанавливается. Ползти, ползти. Как же мне плохо. А еще голод, дикий голод. Все разъедающий изнутри голод, разросшийся до размеров вселенской пустоты. И это несмотря, что пришлось нахлебаться крови мутанта. Что со мной? В кустах неподалеку раздается шуршание. Оттуда выпрыгивает химерный выродок лисицы 9-го уровня. Видит перед собой раненую и обессиленную жертву. Оскаливается. «Ну, иди сюда. Я тоже очень голодная. Иди». Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Босс, нерешительно и гнусаво мямлет высокий мужик по имени Штырь из общины Фаталити, косясь на ледяной труп Кощея. «А мы, типа, лохов бить не будем, и это... баб нам новых не обломится?» Дальше он переводит взгляд на приближающуюся толпу. «Хотя я бы назвал это солянкой или винегретом. В подходящий к нам салат входят деревянные сокрушители, земляной голем, скелеты, пара хоббитов, несколько гоблинов, люди и главная изюминка блюда — мальвинка». Даже на расстоянии от жутко выглядящего массивного зомби-тролля веет ароматами далекими от определения аппетитное. Да и куча жирных мук, летающих вокруг, не вызывает эстетического наслаждения. Возглавляет делегацию Хрыч. На правом его плече покоится взведенный арбалет, на левом сидит Су-4. Голова венчает черная кожаная кепочка. Вид деда бравый, а всклокоченная бородка придает особую брутальность. Еще несколько выживших бойцов Фаталити несмелые в разнобой поддакивают словам Штыря, немного пятясь. Пытаются понять, что происходит. Пришли они сюда огромной и отважной толпой. Собирались в легкую уделать горстку немощных, как они считали, ложков, ну и взять свою награду за труды ратные. А тут непонятки. Их лидер, до этого сражавшийся с лидером противников, стоит с ним рядом и не проявляет к тому агрессии. От их армии осталась жалкая горстка, а приближающаяся толпа ложков выглядит необычно и пугающе. «А я так трахаться хотел», — с грустью в голосе заявляет Саня Стрекоза. «Думал, сейчас мы быстренько всех чики готово, а потом баб пользовать». «Так еще не все потеряно», — спокойно глядя на приближающуюся толпу, отвечает Скорпион. «Можешь спросить их, вдруг имеются желающие потрахаться?» «Да?» — удивляется Саня Стрекоза. «Спросить, есть ли желающие потрахаться?» Его взгляд перемещается на наших девчонок. Вероника и Оксана тут же строят возмущенные лица и натягивают тетиву на луках, готовясь пальнуть из них. Яна шмыгает за спину Яну, и лишь язва раскрывает рот. «Есть, есть желающие потрахаться!» Она с улыбкой встречает изумленные лица. Ей никто не успевает ответить, как она произносит. «Мальвинка желает!» И девчонка указывает на своего поднятого из мертвых Пета. «Она очень любвеобильная!» Изумленные лица поворачиваются к Мальвинке. Троллиха-зомби с вываленным из криво разъявленного рта языком выдает. Из уголка толстой губы нежити тянется нить густой зеленоватой слюны. «Кто первый?» — радостно вопрошает язва. Бойцы фаталити на некоторое время теряют дар речи, кроме молчуна. Тот обращается ко мне. «Она не слишком мелкая, чтобы говорить про такие вещи?» «Ты это ей объясни», — пожимая плечами я. Молчун повторяет свой вопрос, но меняет адрес. «А ты не мелкая, чтобы говорить про...» Да говорить он не успевает. «Ты кого мелкой назвал? Бугай-переросток?» Завенчивается язва. «Сейчас Мальвинке скажу, и она тебя первого себя любить заставит». «Я не хочу», — отнекивается крепыш. «А кто тебя будет спрашивать?» — парирует девчонка. «Вы в своем поселении женщин об этом не спрашиваете». «Я всегда спрашиваю», — возмущается молчон. «Ага, так тебе и поверили». Скорпион, внимательно рассматривающий разношерстную делегацию, заступается за крепыша. «Он единственный из моей общины, кто не совершал ничего подобного. За ним и вранья замечено не было. Остальных, девочка, можешь обвинять в чем хочешь, и это будет правдой. А еще...» «Босс! Босс!» Лидера фаталити отвлекает его подопечный по имени Кнор, отправленный осмотреть труп огромного мутировавшего слизня по имени Жарун и обыскать его на предмет лута. «Босс, там это!» Говоривший указывает себе за спину, вытянув назад руку с оттопыренным указательным пальцем. «Адамашель! Адамашлин! О, дома! Тьфу! Домашний мутант этого!» — кивок в мою сторону. «Не дает подойти к трупу твари. Того и гляди, меня сожрет». Как только мутанты были уничтожены и все перестали сражаться, Тур рванул к кускам замороженной туши Жаруна. Боялся, что с ними сотворят что-то непотребное. Например, как испортили труп Кастета, на который мой питомец возлагал большие аппетитные надежды. Я, глядя за спину говорившего, произношу. «Тур, не надо. Лучше захлопни пасть». Кнор опускает оттопыренную назад руку и оборачивается. Щелк. Челюсти Тура с щелчком смыкаются на пустоте. Кнор шарахается в сторону и поглаживает руку, которую чуть не потерял. Испуганно озирается. «Босс!» — обращается он к Скорпиону. «Может, пойдем отсюда, а?» «Куда собрались, касатики?» — обращается ко всем Хрэч. «Вас еще никто не отпускал!» Рванувшийся было в сторону Кнор отшатывается и падает на задницу, так как перед ним вырастает костяная фигура смерть машины. На ветвистых оленьих рогах которого устроился птиц, лопающий клювом очередное глазное яблоко. «Ну че, лошары, как вам мой Пет?» — вперед выходит князь смерти. «Может, ему вас на рога насадить?» «Не чересчур ли ты смел, парень?» — хмыкает Скорпион. «За свои слова отвечать ты умеешь?» Я в это время отправляю нашего единственного орка по имени Дромгор прочесать ближайшую от зоны битвы местность и найти инопланетянку. Он имеет специализацию следопыт, потому, надеюсь, сможет отыскать следы Шиссы и проследить за ней. «Ты кого на понт решил взять? Отморозок отмороженный, а? Отморозок отмороженный!» — отвечает ему молодой некромант. «Сделай себе огромную сосульку, сядь на нее жопой и крутись!» Температура воздуха начинает резко снижаться. Вокруг Скорпиона блестит взвесь ледяных частиц. Перехватываю руку лидера фаталити, в которой начинает образовываться что-то убойное. Долго смиряем друг друга взглядом. «Рассыпавшийся на осколки череп — лучшее лекарство от брызоты», — проговаривает он, не мигая. «Это лишь слова плохо воспитанного юноши. Просто слова», — твердо печатаю я, затем добавляю примирительно. «Попал не в ту компанию, понабрался всякого. Вот ведет себя так. У нас половина поселения хочет ему навалять. И что? Живой, паскуда!» — добавляет Ян. «Но меня интересует сейчас другое. Макс, с хрена ли мы разговариваем с этим упырем?» — кивок на Скорпиона. «А не вдалбливая мордой в дерьмо!» «Согласен с последним вопросом Лысого». Князь смерти делает вид, что хлопает в ладоши. «Не лысый, а яичко», — усмехается язва. «Это еще почему?» — спрашивает некромант. «Ну так округлый, гладенький, можно по нему постучать. А внутри что-то есть, наверное», — поясняет девчонка. «Слышь, мелко», — договорит Ян, не успевает. «А за мелкую к тебе ночью придет мальвинка». «Ха-ха-ха!» — ржет князь смерти. «Яичко! Ха! Мальвинка! Ха! Так она на него только прыгнет, яичко сразу лопнет! Ха-ха-ха!» «Цыц, козявки! Распоясались совсем!» — возмущается хрыч. «А за козявку, мальвинка?» — на этот раз язва не успевает договорить. «А твоя зомбиха получит разрывной болт в голову и сдохнет! А тебе я ремнем хорошенько всыплю прямо по заднице, голой заднице, у всех на виду!» — прерывает ее хрыч. Девчонка сразу замолкает. Некромант тоже старается не привлекать к себе внимания. «Макс!» — из леса выходит Дромгор. Его правая рука сжимает какой-то обрывок каната, а левая, забравшись под край шапки-ушанки, чешет затылок. «Бестия, с которой ты сражался, пропала в лесу!» «И дальше следов нет. Не выследить?» — интересуюсь я. «Там все забрызгано кровью мутанта», — отвечает он и поднимает выше канат, зажатый в руке. «Вот все, что осталось от мутанта. Имеется еще несколько огрызков костей. Именно огрызков мутанта съели. Кровь есть везде — на траве, листьях, коре деревьев. А следов и примятой травы нет. Лес густой, потому могла уйти по веткам». «Похоже на нее», — задумчиво проговариваю я. «А по веткам не определишь ее маршрут?» «Могу», — кивает орк. «Но времени потребуется много. Хорошо бы кого-нибудь в помощь для подстраховки, чтобы не скучно одному было». «Мы пойдем», — выкрикивает Пиздум. «Ага», — соглашается Гондон. «У той звероватой бабы такие формы. М-м-м». Моего кивка становится достаточно для выполнения задачи. Троица отправляется в лес. Скорпион провожает ее взглядом. Видно, как его глаза перечитывают имена ребят, что прописаны системой у каждого над головой. Хрюкает, сдерживая смех. Похоже, имена его прикололи. Еще раз осматривает всех собравшихся вокруг и выдает, обращаясь ко мне. «Писец у тебя, община!» «Так вроде дикий писец называется», — поправляет его молчун, что с Серегой устроил негласное соревнование. Каждый из ребят пыжится, напрягая свои мышцы, показывая друг другу, насколько они сильны. Бой идет нешуточный, пока ничья. Красные лица у обоих. «В том-то и дело, что община не только так называется», — отвечает крепышу лидер Фаталити. «Но и характеризуется. Еще, Макс, они такие же без тормозов, как и ты». Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном Земле языке. Объект, именуемый кастетом, уничтожен. Установки связи, контрольное ядро и другие компоненты потеряны. Группа ведомых мутантов уничтожена. Цели не выполнены. Участники испытания выжили. Повысьте поток мощностей координирующим сигнатурам. С помощью их воздействия увеличьте агрессивность химерных выродков. Пусть вырезают и уничтожают всех людей. Отправляю пакет инструкций. Что по Шиссе? На связь не выходит. Ее мертвое тело не обнаружено. Последние данные, которые принял Искин, говорят о сильнейшей интоксикации. Записать Шиссу в погибшие при выполнении приказа. Ее корабль, финансы, личные вещи конфисковать. Мы ее больше не увидим. Выполняю. Глава третья. «Ладно, хрен с ним, с этим Скорпионом», — восклицает Ян. «Может, и нормальный мужик, хоть и не верится в это, не знаю его. А Тор, я хорошо помню его слова и то, что он делал. Давай убьем падлу!» Я успел вкратце рассказать своим про то, что со мной произошло. Про испытания, про иные расы и многое другое. Стоим мы отдельной толпой. Скорпион со своими расположился невдалеке и что-то им втолковывает. Те косятся на нас, мы косимся на них. Бах! В очередной раз по скальному отвесу прилетает здоровенным молотом. Это Молчун и Серега нашли себе развлечение. Сначала чуть не подрались, но, заметив молот, Молчун поинтересовался игрушкой. Серега продемонстрировал. Крепыш восхитился и показал свой огромный щит. После восторгался Серега, и нашли парни друг в друге родственные души. Завязался разговор. Вернее, хвастовство, кто чего, кого, сколько и сильнее может. Затем была продемонстрирована Серегина способность, при которой его оружие после броска само возвращается в руку. Далее они придумали себе игру, кто более меткий в бросании молота и кто сильнее сотрясет им скалу. С меткостью у обоих проблемы. В намалеванный круг на скальной стене никто из них не попадает. А шуму при этом... «Погоди ты с этим Тором, успеете убить!» — ворчит Хрыч. «Как, говоришь, там было? Идти тебя через колоду. Летающие куски земли? А на них группы с другими расами? А потом с вами говорил светящийся шар?» «Ну, хватит, дед, я не хочу в пятый раз слушать объяснения. Это вообще в начале было. Максу и остальные эпизоды рассказывать по 100 раз!» — возмущается Вероника. «Хорош, Хрыч, успокаивай детка. Я еще успею все рассказать в подробностях. Сейчас нужно решить другой вопрос». «Ну-ну», — хмыкает охотница. «Когда успеешь? Когда снова пропадешь?» Оксана же с недовольным видом косит на меня сердитым взглядом. При этом пытается оттереть и расправить солипшуюся от крови мутанта шерсть когда-то белой и пушистой собачки. Дается сие действие ей с трудом, так как при этом приходится еще бороться с подступающей тошнотой. Вон как содрогается, того и гляди вырвет. «Из всех раз, что назвал Макс, я знаю Терталов и Сичезар, так как они имеют высокий вес в межгалактической политике», заявляет хоббит Бин Пин. «Ну и эльфов, разумеется, знаю, и тех, и других». «А мне еще доводилось слушать про еуотов», — хвалится гоблин Гух. «Говорят, они хитрые засранцы, страшнючие, полностью покрыты шерстью, как мяуты, только уродливее и воняют». «Фиг с ними, этими расами», — возбужденно выдает Кирилл. «Давай, Макс, устанавливай купель перерождения. Или не устанавливай, запускай. Что там с ней нужно делать? Это же круто, можно не бояться сдохнуть. Умер и возродился, как в игре. А точку привязки нужно устанавливать?» «Не надо дохнуть», — качая головой. «Другие расы поделились инфой, что не все так просто. Позже подробнее расскажу». «Ну и ладно», — отмахивается маг огня. «Да и сначала необходимо хранителя призвать, и он даст инструкцию для активации реликвии», — поясняю я. «Так давай, призывай». Кирюха аж подпрыгивает в нетерпение. «Успокойся уже», — пытаясь утихомирить парня. «Дай отдохнуть, а еще я жрать хочу, дико хочу». «В этом-то никто не сомневается», — ржет Янка. «Сейчас ладушка моя Варварушка все сготовит», — сообщает Хрыч. «Пойдем за стены». После этого пойдем, мне еще 10 минут приходится что-то рассказывать и пояснять. Теперь вот идем. Рядом со мной идет Скорпион. Тор чешет сзади, пытаясь спрятаться от недобрых взглядов моих людей. Молчун идут с Серегой позади всех, продолжая перебивать друг друга бахвальством. Остальные из общины Фаталити заняты перетаскиванием трупов однообщинников и переборкой полезных вещей и оружия. Скорпион внимательно рассматривает строение укрепительных сооружений. С любопытством поглядывает на крупные блоки, что заготовлены для стены из камня. Я же бреду, обняв могучую шею Тора. Кое-как удалось уговорить его расстаться на какое-то время с замороженным слизнем. «Как же я рад тебя видеть, Тор! Ты не представляешь, как я скучал по тебе!» «Еще бы! То в той глубокой канаве пропадал, а когда оттуда вылез вместе с большим куском скалистой живой еды, то вел ее в сторону мелких многочисленных деликатесов, затем снова пропал в лесу. Вылез и начал убивать деликатесы. Ты только о себе думаешь. Про меня забываешь. А тот большой кусок еды вон там тухнет. Ну, возможно, он будет от этого только вкуснее». «Не переживай, он заморожен. Потому еще долго не испортится. Если что, могу попросить Скорпиона обновить заморозку. Или чтобы он новый кусок еды в лед превратил». «Так вот, ты почему этого врага до сих пор не убил? Он будет морозить продукты, чтобы те долго не портились?» «Что-то типа того», — хмыкаю я. «Что-то типа того». «Ты умный, братишка». «Твою мать!» — испуганно дергается Скорпион. «Мы как раз проходим арку ворот в частоколе, когда над головой мага льда нависает раскрыта пасть скального дракона». «Тпру, Гаврюша!» — восклицает Крыч. «Не ешь его! Тьфу!» «Да, не надо», — ошарашенный неожиданной встречей проговаривает Скорпион. «Не надо всякую гадость пихать в рот», — дополняет старый разведчик. «Не с варенья еще получишь». Гаврюша неохотно отодвигает голову и смыкает пасть. «А, мля!» — по голове мага льда, задевая щеку и ухо, проходит здоровый язык Тора. «Чё за херь тут происходит?» Лидер фаталити оборачивается на меня с претензией. «Вроде испытание прошло, бой с мутантами закончен. Так почему я ощущаю себя в опасности? Что-то мне не очень спокойно». Видно, что Скорпион привык сам представлять угрозу для других, а не наоборот. Вот ему и некомфортно. Он напряжен, готов любое мгновение применить магию, даже инеем слегка покрыт. Тур решил проверить утверждение Хрыча, отвечая ему и усмехаясь. На язычок, так сказать. «Нахрен невкусный я, вредный даже», — борчит Скорпион. «А мой питомец говорит, что ты совсем не гадость», — парирую я. «Нормальный на вкус, как и все люди, даже лучше, с таким приятным холодком». Услышав мои слова и, вероятно, что-то поняв, Гаврюша вновь тянется с раскрытой пастью к лидеру фаталити, но его останавливает Хрыч. «Стой, Гаврюша! Пру! Тебе нельзя холодно, горло застудишь. Ты посмотри на него, это даже не человек, сосулька ходячая». «Не, он не сосулька ходячая, он мороженка», — хихикает язва. «Малинка любит мороженку». «Ява!» — глядя в никуда, издает троллиха зомби. Тягучая слюна из ее рта чуть не падает Тору на голову. Маг воздуха успевает отскочить. «Макс!» — задумчиво начинает Скорпион серьезным тоном. «Я обычно не прощаю подобных сравнений, шуток и издевательств. Убиваю и обращаю в статую и за меньшее. Ты не представляешь, чего мне стоит сейчас держаться. Даже не понимаю, почему вообще сдерживаюсь. Объясни своим людям, что не стоит играть с огнем». «Ага», — кивает Тор, продолжая оглядываться по сторонам. «Это правда. Чуть что не по нему, сразу кирдык». «Тьфу!» — язва сплевывает в сторону Скорпиона. «Слабак, мы даже еще не начинали издеваться, а ты ноешь». «А с огнем могу играть только я», — с уверенностью, тыкав себя пальцем, заверяет Кирилл. Затем для наглядности зажигает на ладони другой руки маленький огненный шарик. «Гаврюша, еще!» — ревниво добавляет Хрыч. «А ты, мороженка!» — присоединяется к беседе князь смерти, обращаясь к лидеру фаталити. «Можешь только сосульками звенеть, или бубенцами, ха-ха!» Некромант и язва заливаются смехом, другие более воспитаны. Еле сдерживают ржач. Но улыбки скрыть не получается, даже Тору. «Все-все, успокойся!» — стою перед Скорпионом, видя его состояние. «Того и гляди, сорвется!» Тут все могут говорить разное, но агрессии не испытывают. Мне на помощь приходит шаман гоблинов, что встречал нас у ворот. Он окуривает густым сизо-бирюзовым дымком мага-льда, и тот начинает успокаиваться. «Странно», — проговаривает Скорпион. «Но я действительно не чувствую агрессии, сильной агрессии. Есть стойкое ощущение, что некоторые не против мне хорошенько навалять или просто дать в рыло. Но вот чтобы убить, нет такого». Даже подлость или подставу какую-то никто не замышляет. А я это чувствую на раз, странно. В моей общении не так. Кстати, решаю немного перевести тему. Хрыч, а почему Гаврюша не сопровождала тебя за воротами? «Так малая же еще. И кто ее туда пустит?» — возмущается тот. «А в бою опасно. Пораниться можно». 11-й уровень — это малая еще, — удивляется Скорпион. «А то ж!» — кивает разведчик. «Вот подрастет, можно будет и в поле выводить». «Когда, Макс, ты упал в разлом, мы ходили вместе на скелетов», — начинает пояснять Кирилл. «Так там Гаврюша заигралась с косточками, скелеты накинулись кучей, облепили, чуть не потеряли дракона, еле отбили. С тех пор Хрыч ее чересчур оберегает». «А вот и не чересчур, а как надо», — возражает старик. Внезапно голос подает Тор. «О, а это та деваха, Скорб, которую думали тебе привезти!» — указывает он пальцем настоящую недалеко Мэри. «Красивая же! Думали порадовать!» Девушка стоит рядом с суровым на вид дедом. Ее распахнутые глаза неотрывно смотрят на меня. «Чё так пристально пялится? Чего не так-то? Снова чумазый? А ты чего хотела? Спасать тут всех? Грязная работа! Это не за забором отсиживаться?» Хотя во взгляде не вижу презрения, а есть какое-то... Узнавание? Странно. А ничего такое. Скорпион переводит свое внимание на девушку. Прямо сосочка. С такой можно устроить лихие скачки. Мое отношение к сказанному еще не успевает сформироваться, как рядом с магом льда оказывается рассвирепевший дед с красным лицом. «А ну, извинился перед ней, утырок!» «С какого мне извиняться?» — усмехается Скорпион. «И тебе до этого какое дело, старик? Тоже поглядываешь назад этой милахи? Да та тебе не дает».